8532 курсы предварительной прокладки. Никаких дурных предчувствий у капитана не было и быть не могло. Рассеявшийся туман на подходе к проливу Хуан-де-Фука был той мелочью, от которой еще ярче засверкала в его душе радость жизни. В 40 лет он был капитаном-наставником большого пароходства. Позади него длительное командование таким замечательным лайнером, как «Русь». Позади был кандидатский минимум и почти готова к защите диссертация, перевозка грузов иностранных фрахтователей на примере линии «Феско» Far East Shipping Company. Во Владивостоке его ждала женщина, которую он любил, отношения с которой были, наконец, четко определены, и семейная жизнь налажена. В этом рейсе капитан Хауст уже заработал премию за безлоцманское плавание во внутреннем Японском море. Такое плавание сильнее и выматывает, но приносит профессиональное удовлетворение, прибыль пароходству и премию капитану. В японских портах, посещаемых в этом рейсе, Николай Гаврилович нашел несколько новых интересных документов, которые укрепят диссертацию. Лоцман Краббе прибыл в 09:30. Вахтенный штурман познакомил его с главными приборами и устройствами в рубке Есенина, особенностями управления судном. Лоцман сказал, что знает их, так как уже неоднократно водил однотипные суда. При себе у него находилась переносная УКВ-радиостанция «Воки-Токи», работающая на 6-м канале. Лоцман Краббе, 45 лет, капитан судов дальнего плавания. В английском флоте градация дипломов другая, нежели на нашем. Капитан судов дальнего плавания, старший помощник судов дальнего плавания, капитан судов малого плавания. Родился в Бристоле с 1941 года. Начал плавать на британских судах кадетом, с 45-го года в Северной Атлантике и в Тихом океане на танкерах, последовательно третьим, вторым, старшим помощником. С 1955 года капитан танкера, с 1959 года имеет диплом по радиосвязи. В 1963 году вступил в Ассоциацию канадских лоцманов. Общий стаж плавания 29 лет. Специальный лоцманский район, прибрежные воды Британской Колумбии, Канада. Капитан Краббе худощав, спокоен, уверен в себе, выше среднего роста, нижняя челюсть немного вперед, волосы на тщательный пробор, чем-то похож на немца. Лоцман сообщил предполагаемое время прибытия в порт Ванкувер, 14:30. Капитан согласовал с лоцманом путь следования через пролив Боундари и показал предварительную прокладку на карте. Около 9:50 последовали в порт Ванкувер. Машина работала полным ходом, в маневренном режиме, переведена на дизельное топливо, обороты уменьшены до 95 в минуту. На мостике, кроме лоцмана, находились старшие вахтенные третий помощник капитана, рулевой Наумов, вперед смотрящий на крыле Титенко и боцман Менкин на баке, и постоянно работали РЛС «Дон» и радиостанция «Корабль» на 16-м канале. Позднее, около 10:30, для возможности контроля за подготовкой грузовых стрел к работе, старший помощник капитана был отпущен с мостика. Плавание проходило нормально. Путь судна проходил по правой стороне фарватера в соответствии с предварительной прокладкой местоположения судна, регулярно определялось взятием визуальных пелингов и расстояний по РЛС. Лоцман по своей рации имел короткие разговоры с лоцманской станцией, на которые Николай Гаврилович не обращал внимания. Приблизительно в это время началась приемка пассажиров и автомобилей на теплоходе «Королева Виктория» в порту Саавассен на канадском материке. «Королева Виктория» должна была доставить пассажиров и груз на остров Ванкувер в порт бухты Шварцбей. «Королева Виктория» — двухвинтовое судно с наибольшей длиной 426,38 футов, шириной 16 футов, построенное в 1962 году. Реконструированное в 70-м году, когда его длина была увеличена на 84 фута, 25 метров, путем вставки секции между мостиком и машинным отделением. Полный ход 17 узлов, мощность машин 6000 сил, двигатели управляются с мостика. Имеет два руля и подруливающее устройство. Машина реверсируется за 6 секунд. Еще некоторое время необходимо для развития оборотов на полный ход назад.